Глава 9. Ангелина. Я задыхаюсь, переставая понимать, что происходит. Все тело трепещет от их прикосновений. Вдыхаю их запах. Мужской аромат тел с нотками знакомого парфюма. Черт! Близость с ними дурманит и заставляет забыть о приличиях. Твердый ствол упирается в ягодицы. Прижимается и трется, чуть раздвигая податливое полушарие. Макс смотрит на меня так жадно, будто ему ужасно важно, что я отвечу. «Тебе хочется, чтобы мы сделали это втроем», — шепчет мне на ухо низкий голос. «Просто признайся, ангел, и получишь свою порцию удовольствия». Эд трется пальцами о мои складочки. Между ног все наливается теплом, и я чувствую, как влага пачкает трусики. «Боже, ну зачем им нужно мое признание? Да, я хочу почувствовать, каково это — быть с ними». Двумя одновременно. Я боялась признаться в этих запретных желаниях даже самой себе, уже не говоря о том, чтобы высказать их вслух, глядя в глаза. Нет, я не настолько смелая и совсем не такая безрассудная. Руки Макса опускаются ниже. Накрывают грудь и слегка приподнимают ее. А потом большой палец начинает гладить сосочки. Они сразу становятся чувствительными и твердыми. Тело пронзают острые вспышки удовольствия, что оседают где-то глубоко внутри живота приятным и острым томлением. Упираюсь руками в грудь Максима и закусываю губы. Слегка прикрываю глаза, чтобы не видеть самодовольного выражения на мужественном лице. «Скажи нам, детка!» — настаивает он. «Признайся в своих желаниях!» Его руки продолжают свои грубоватые ласки. Снизу это уже касается моих неприлично влажных трусиков, нежно поглаживая. Он постепенно отодвигает ткань в сторону и добирается до уже пульсирующего от удовольствия бугорка. А потом резко нажимает на него. Не могу больше сдерживаться и выдыхаю. Да. Это «а» протяжно тянется из моего рта и уже больше походит на стон самой голодной в мире самки, нежели на трезвое согласие благоразумной девушки. Сейчас мне уже все равно, что они обо мне подумают. Даже плевать на то, насколько сильные угрызения совести накроют меня после. Мне плевать на все, лишь бы получить желаемое. Мощные бедра толкаются сзади в попку. Это дает мне почувствовать, что в своем желании я далеко не одинока. Не говоря больше ни слова, мужчина резко задирает вверх подол платья, стягивает трусики. Они соскальзывают вниз, падая к нашим ногам. Макс впивается в губы, проталкивая язык на полную глубину. Он раскрывает мой рот, наполняя собой так быстро и жестко, словно тем самым хочет продемонстрировать, что вскоре там окажется что-то покрупнее его языка. Бывший босс действует так решительно, что не оставляет мне путей к отступлению. Платье уже задрано чуть ли не до пояса. Тело подрагивает, когда Эд проводит раскрытой ладонью по моей обнаженной попке. «Наш порочный ангел хочет всего и сразу?» — спрашивает он, внезапно впиваясь пальцами в нежную кожу. Я вздрагиваю и дергаюсь вперед, но в итоге лишь плотнее прижимаюсь к твердой и жесткой груди Максима. Ладонь Эда взмывает в воздух, а потом обрушивается мне на попку, отвешивая звонкий шлепок. «Ай!» Вскрикиваю я скорее от неожиданности, чем от боли. Адреналин тут же выбрасывается в кровь, действуя как анестетик. Кожа вместе удара загорается и становится просто огненной. Мужчина раздвигает половинки моей сатничьей попки и проводит между ними пальцем. Обводит по кругу тугое колечко. От новых ощущений я сжимаю его плотнее. Боже, он же не собирается. «Такая узенькая дырочка», комментирует Эд, смачивая палец слюной и возвращая его обратно. «Забираю ее себе». При этих словах он сильнее надавливает на звездочку попки. Мое тело начинает плавиться от этих нежных прикосновений. Я будто свечка, которую забыли затушить. Растекаюсь горячим воском. Макс продолжает играть с моими сосками. Пощипывает их через ткань платья. Острый ток разносится по телу, заставляя меня трепетать от желания. Голова начинает кружиться. Такое ощущение, что я приговорила все запасы бабушкиной беленькой. Хотя на самом деле к спиртному я даже не притрагивалась. Это опускается ниже, обводит по кругу сочащуюся вожделением дырочку, а потом убирает руку. Я слышу, как он пробует на вкус мои соки. Это кажется ужасно грязным, а поэтому заводит меня еще сильнее. «Скучал по твоему вкусу, малышка», — говорит он, снова начиная гладить меня между ног. «А ты скучала по моему?» Воспоминания о жестком минете, который он заставил меня сделать, усадив голый прямо на пол своего шикарного кабинета, пронзают мое затуманенное сознание. Боже, этот мужчина — олицетворение порока. «Нет», — усмехается Максим, проводя по пересохшим от частого дыхания губам. «Сегодня этот ротик мой». С этими словами он проталкивает в мои распахнутые губы сперва один палец, а потом и другой. И начинает двигать ими по языку, играя с его кончиком. «Соси их, Лина!» — командует он, глядя мне в глаза. «Соси их так, будто это мой член». Мужчина двигает пальцами в моем рту и алчно следит за ответной реакцией. Его властность и напор заставляют меня подчиниться. Несмело обхватываю губами его пальцы и начинаю их посасывать, прикрывая глаза. О боже. Как только я это делаю, Эдуард проскальзывает в мое лоно и тоже начинает двигаться внутри, поглаживая упругие стеночки. В ответ я могу только мычать что-то непонятное, ведь мой рот сейчас занят. Несколько движений Эда хватает, чтобы я почувствовала, как бешеная пульсация в моем лоне начинает нарастать с неотвратимой скоростью. О! Рвано выдыхаю я. Нет, терпеть это становится просто невозможно, и я отчаянно подаюсь бедрами назад, пытаясь ощутить его еще хоть на пару сантиметров глубже. «Ты такая развратная скромняшка!» — усмехается Эд. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул чем-то покрупнее?» «У меня возникли те же мысли», — говорит Макс, вынимая пальцы из моего рта и размазывая по губам слюну. Мужчины одновременно расстегивают ширинки на своих брюках и припускают их немного ниже. Максим собирает мои волосы в хвост и подталкивает вниз, заставляя нагнуть голову к его паху. Это удерживает попку вздернутой. Я чувствую, как горячая головка члена проводит между распахнувшихся шире ягодичек. Он трется о меня, слегка надавливая на тугую звездочку, а потом отстраняется. Его пальцы раздвигают мои нижние губки, будто спелый фрукт пополам разрезают, обнажают сочную мякоть. Слышу, как рвется фольгированный пакетик. «Презерватив?» «Мы не хотим лишних проблем, правда, детка?» Я вяло киваю, потому что мое внимание отвлекает то, что происходит прямо перед моими глазами. Максим сбрасывает пиджак, а потом приспускает боксеры. Как завороженная слежу, как вслед за полоской жестких волос обнажается его эрегированный член. Всего лишь в 5 сантиметрах от моего лица он предстает в полной красе, гордый и мощный. Он будто сломанный компас, который все время указывает только одно направление. Разглядывая синеватый рисунок вздыбленных вен, мой рот непроизвольно наполняется слюной. Я сглатываю ее и поднимаю глаза вверх. Голова мужчины наклонена на бок. Он смотрит на меня и ухмыляется. Мне кажется, или в его глазах сейчас отражается весь жар адского пламени, в котором, конечно же, уже уготовано место для таких, как мы. Для такой, как я. Уверена, после сегодняшней ночи меня ждет самое жаркое место в аду. Блондин обхватывает свой ствол у основания и оттягивает его слегка вниз, к моим губам. Проводит по ним горячей головкой. «Смочи губы слюной», — командует он. «А потом открой ротик». «Боже, это последний шаг. Если я не откажусь сейчас, то...» Я знаю, что и так позволила им уже слишком много. И внезапно мне становится страшно. Страшно от того, какое влияние на меня оказывают эти мужчины. Ведь еще просыпаясь сегодня утром, я думала, что ненавижу их, обоих. Но вот они рядом. И я не могу устоять. Даже зная, что это неправильно и порочно, помня о боли, что принесли наши отношения в прошлом, я снова позволяю им использовать себя самым грязным образом. Но что страшнее всего, так это то, что мне безумно нравится притворяться их грязной, на все готовой девочкой. Мне нравится обманывать себя. Ведь в глубине души я знаю, что моя влюбленность для них скорее всего, ничего не значат. Их слова — обман? Или все же нечто большее? «Ты готова, ангел?» Голос моего соблазнителя сладок, как мед. Я не успеваю ничего ответить, когда он надавливает на мои щеки, заставляя приоткрыть рот. Он больше не намерен ждать. Мужчина резко подается бедрами вперед и заполняет меня собой.